Культура, которую нужно изменить. Попытка вторая. Эмили входит в дом с портфелем, переполненным деловыми бумагами. Она собирается заняться ими после семейного обеда. Часть ее существа с нетерпением ждет встречи с детьми. Эмили разочарована тем, что они не обратили внимания на ее приход. Дети замкнулись, каждый в своем мирке. Было бы легко их в этом упрекнуть, но Эмили знает, что на ее обиду дети ответят своей, и в итоге ничего хорошего не выйдет. Она понимает, что обижаться и скрывать свою обиду тоже не годится. Дети сразу же почувствуют угрозу. Эмили решает, что поговорить об отношениях в семье надо обязательно, но до обеда она не будет никому ничего высказывать. После обеда в крови у всех повысится уровень глюкозы, и ее шансы, возможно, тоже будут получше. У Эмили был трудный день, и теперь еще до обеда ей нужно хотя бы немножко повысить свой уровень дофамина. Вариант с бокалом вина она отвергает. Ведь оно только снизит ее способность управлять эмоциями во время обеда. Вместо этого Эмили звонит матери. Та, естественно, рада неожиданному звонку, и дочь при помощи зеркальных нейронов слегка подзаряжается ее энтузиазмом. Через полчаса легкой болтовни о погоде и детях Эмили чувствует себя гораздо лучше. Пол зовет всех к столу, и члены семьи собираются из разных частей дома. Через 10 минут после того, как все начали есть, Эмили приступает к реализации своего плана. «Я бы хотела провести сегодня семейное собрание». «Никто не против?» – спрашивает она. «Ну уж нет, мам, у нас уже было собрание в прошлом году», – ноет Джош. «Мам, здесь не о чем говорить, все в порядке», – говорит Мишель. Одно ухо у нее по-прежнему закрыто наушниками. «Ну хорошо, давайте я расскажу, о чем хочу с вами поговорить, а затем вы можете сказать мне, согласны вы или нет». Эмили хочет, чтобы дети почувствовали себя увереннее и знали, что у них есть выбор. Эмили планировала начать обсуждение с какого-нибудь обещания. Ей кажется, что это может побудить детей раскрыться. Она уже собирается произнести первые слова, но тут в игру вступает ее режиссер. Он чувствует, что такая стратегия может и не сработать. Эмили необходимо вовлечь детей в обсуждение проблемы. Ей нужно, чтобы они формировали собственные нейронные связи, а не просто отбивались от предложений матери. «Я хочу поговорить о том, как мы общаемся в семье, но хочу сделать это немного иначе. Для начала я хотела бы выслушать, что вы, именно вы, хотели бы изменить». «Я за», — говорит Джош. «А затем», — с сомнением произносит Мишель, которая старше брата, и циничнее, как и положено подросткам ее возраста. «Так что, вы готовы сказать мне, что хотели бы изменить в вашей жизни?» «Ну...» — Мишель на мгновение останавливается. «Вообще-то не очень хорошо, по-моему, что вы одинаково относитесь ко мне и к Джошу, ведь я намного старше и взрослее него. Я заслуживаю другого отношения». Справедливость в семье может иметь громадное значение. Эмили надеялась, что разговор примет иное направление. Ей, естественно, хотелось обсудить собственную повестку дня и поговорить об общении. Сейчас ей приходится сделать паузу, сознательно отодвинув свои ожидания и позволить разговору идти своим путем. Она подбирает своему состоянию точное определение – неуверенность и решает, что примет любой результат. Пол вступает в игру и прикрывает брешь, оставленную Эмили. «А ты как, Джош? Что бы ты хотел поменять?» «Я хочу один в торгово-развлекательный центр. Всем моим друзьям родители уже разрешают». В последнее время Джош чувствует, что его статус среди друзей снижается, а мальчику в его возрасте переживать такое всегда тяжело. Его родители, что понятно, не видят здесь никакой проблемы. Пол и Эмили соглашаются с пожеланиями детей, с некоторыми дополнительными условиями, а затем Эмили предлагает справедливый обмен. «Если мы все это сделаем, согласны ли вы, когда я вечером прихожу домой, хотя бы на 10 минут отвлекаться от своих занятий и здороваться со мной. Я раньше очень любила, когда вы встречали меня у дверей. После трудного дня на работе это повышало мое настроение и помогало прийти в себя. Я не прошу, чтобы вы по-настоящему радовались моему приходу. Но нельзя ли хотя бы выйти из своих комнат и минут 10 со мной поговорить? Можно, кстати говоря, сделать это временем перекуса. «Договорились, я согласен», – объявляет Джош. Его вниманием завладело упоминание о еде, то есть еще об одном первичном вознаграждении. «Кроме того, Мишель, ты можешь, если захочешь, рассказывать мне, как развиваются твои отношения с подругами. Я в последнее время редко тебя выслушивала, прости, пожалуйста». Мишель приятно слышать, что теперь она сможет поговорить с мамой обо всех своих делах, хотя в связи с новой должностью на Эмили, конечно, обрушился настоящий водопад социальной информации. Дети в прекрасном настроении. Оба ждут от родителей благ, чрезвычайно важных для каждого из них. Прекрасный момент для обсуждения трудного вопроса. Эмили спрашивает, готовы ли они приложить усилия и стать добрее друг к другу, при необходимости чаще извиняться, больше помогать. Если разобраться, Эмили нужно не просто 10 минут общения в день. Она хочет изменить эмоциональную атмосферу, культуру в своей семье. Дети признают, что в последнее время кое-чем пренебрегали и обещают быть в будущем добрее друг к другу и к родителям. Небольшие шажки – лучший способ продвижения вперед. Эмили чувствует, что на этот раз, а она третий раз начинает такой разговор, можно ожидать каких-то результатов. За десертом Эмили вспоминает, что ей нужно будет время от времени напоминать всем о достигнутых договоренностях, иначе план не сработает. Она достает ручку и бумагу и записывает план, чтобы детям было понятнее. 10 минут с мамой, когда она приходит. И быть добрее друг к другу. Пол добавляет, что тоже хочет участвовать в ежедневной 10-минутке, если, конечно, будет в это время дома. Эмили спрашивает детей, какого рода напоминания они бы предпочли. Джош хочет, чтобы ему напечатали несколько стикеров, которые он мог бы наклеить везде, где пожелает, и Пол вызывается помочь сыну сделать их на компьютере. Мишель хочет, чтобы ее телефон при включении выдавал на экран соответствующее напоминание. Ей кажется, что она очень хитро это придумала, ведь ее телефон никогда не выключается. Но Мишель не знает, что каждый раз, доставая телефон, сама волей-неволей будет об этом вспоминать. Мишель и Джош почти одновременно доедают последние кусочки и собираются разбежаться по комнатам. Но вместо этого неожиданно делают паузу и спрашивают, не помочь ли вымыть посуду. Позитивное настроение помогает Мишель и Джошу легче включать инстинкты, к примеру, тягу к справедливости. Эмили улыбается. Все соглашаются сообща убрать со стола, а потом посмотреть кино. Эмили сейчас мыслит очень ясно и понимает, что запланированную на вечер работу можно оставить на утро. На свежую голову она пойдет куда лучше. Все садятся смотреть комедию. Приток дофамина от смешных шуток в сочетании с притоком окситоцина от приятного общения с близкими людьми помогает всем расслабиться и запомнить этот приятный вечер. Несмотря на различия, все ощущают себя единой семьей. Через 2 часа Эмили и Пол выключают телевизор и провожают сонных детей до постелей. Шепотом они обмениваются впечатлениями. До чего красивы спящие дети. И Эмили и Пол лишний раз обращают внимание на то, как они любят Джоша и Мишель. Ощущая тепло и тихую радость от приятного проведенного вечера, Эмили и Пол заглядывают на первый этаж и думают, не убраться ли им заодно в доме. Но почти одновременно в их головах возникает новая идея. Они выключают оставшийся свет и скрываются в своей спальне, тихонько прикрыв за собой дверь. Что происходит в мозгах этих людей во время того, что случится дальше? Что ж, это уже совсем другая история.